клёнами, вязами. Все ощутимее становились волны пришлого населения, шедшие с юга и юго-востока, охотников, рыболовов, собирателей диких плодов и трав. Навстречу этим волнам двигались с северо-запада немногочисленные, но хорошо организованные племена и отряды светловолосых, голубоглазых, рослых, длинноногих людей. Люди севера, они совсем не походили на обитателей тундры, темнолицых, низкорослых, толстокостных, мешковатых. В сопровождении оленей и собак они двигались к юго-востоку, меняя стоянки через каждые 30-50 лет и обрастая встречными местными обитателями. У них не было показной гордости, хотя все видели их какую-то высшую природу. Свободно смешиваясь с млечха аборигенами и даже воспринимая их обычаи, они, тем не менее, в чистоте хранили свои предания и веру, культ солнечного света и женщины, хранительницы очага и кулы. Примечание. Кула – семья, санскрит. Пели о каком-то далеком северном городе Матрике, расположенном на острове Фуле, скалы которого поднимаются из холодных волн в отблеске полярных сияний и окутаны белыми туманами, а долины утопают в изумрудной зелени. Примечание. Матрика – мать, санскрит. Впоследствии, когда у них появится великий аватар и великая осознанная цель, их назовут учителями человечества, людьми нездешних знаний и даже кое-где богами. Но и перед сотворением мира, в период их стихийного распространения, окружавшие племена не могли не подпасть под влияние интеллекта и духа ариев. Их сказания и гимны дышали глубокой интуицией, космическим сознанием, тайной двойного происхождения человечества. «Небо, мой отец», — пели они, — «он зачал меня, все небесное создание — моя семья, моя мать — земля». Возвышенная часть ее поверхности — лона ее. Там отец оплодотворяет недра той, которая одновременно жена и дочь его. И еще гимны пророчили скорое рождение великого аватара, вождя, пророка ариев и других племен. И день настал. Один из дней 5527 года до Рождества Христова. Это год рождения Рамы. В Рамаяне он воспит как Рамачандра, главный герой, прославленный аватар, иногда приравниваемый к богу Вишну. Но свою божью сущность Рама проявил в 5508 году, год сотворения мира, когда в 19-летнем возрасте пришел на берег Днепра. Тут гуру засмеялся. Вот что значит библейская дата сотворения мира. Это момент рождения ариизированного подлунного мира, и он связан с Рамой и вашими днепровскими кручами. Но это будет позже. А пока юный Рама воспитывается среди друидских жрецов и жриц, распевая с ними их песни под вековыми вязами. Сами по себе друидские культы не арийские. Это культы млечха, к которым приходили арии. Но последние, не чураясь сближения с местным населением, входили в друидские общины, стремясь их облагородить. Трудно это было дело. Дикость сталкивалась с духовностью. Рама видел кровавые культовые действа, основанные на человеческих жертвоприношениях, нередко массовых, когда под зловещее пение друидес, злых пророчиц, потоками крови омывались дольмены. Примечание. Дольмены — большие валуны, оставшиеся после таяния ледника. Душа Рамы возмутилась. Он не мог видеть этих кровопусканий, и он отказался от посвящения в языческие жрецы. Ушел странствовать по землям тогдашней Европы. Побывал и в земле египетской, в Эриде у халдеев. Возвращаясь на родину, проделал примерно тот же путь, что позже прошел апостол Христа Андрей по северному побережью Черного моря далее вверх по Днепру и потом на запад.